Виктор Викторов. Занимаемся. Мы в просторном светлом зале. Мы в цветущий сад попали. На окне растут цветы, по стене ползут цветы. И раскинулась в углу пальма в катке на полу. И в нарядном этом зале тетя села у рояля. Бегают тетины, пальцы проворные, трогают клавиши белые, черные. Бегают пальцы, как будто по лесенке, и получаются разные песенки. Мы возле тети на стульях сидели и про машину песенки пели. Потом в этом зале мы с тетей плясали.